Книга вторая. Глава первая. Ирина из прошлой жизни была на 32 года младше меня. Седина мне в бороду, бес в ребро, согласен и не отрицаю. Но дело было не в ее красоте, не испорченной фигуре и постели. Просто рядом с ней я снова чувствовал себя живым, словно годы переставали давить, будто еще можно что-то начать, а не просто доживать на подготовленной почве. Она вернула мне ощущение движения, и это было важнее всего остального. К тому же завести интрижку, найти себе молодую и привлекательную женщину, никогда не составляло для меня проблем. Справедливости ради скажу, что из семьи меня не уволили. Белла, первая жена, мать моих детей, ушла во время ковида, в самом его начале. Не помогли ни ресурсы нашей клиники, ни связи, ни большие деньги. Ирина в то время крутилась рядом, сверкала в нашем общем кругу знакомых и оказалась той, кто, как тогда представлялось, был мне нужен. Год я держал оборону, а потом не выдержал и сдался. Еще через год мы поженились. И вот сейчас Ирина, моя вторая жена из прошлой жизни, глядела из-под лобья и готова была выстрелить мне в грудь. На мгновение в ее глазах промелькнуло что-то похожее на узнавание. Но нет, не узнала, хотя я по какой-то иррациональной причине надеялся. В теле своего казанского тезки, 36-летнего Сергея Пеходова, я был для нее полным незнакомцем. Кстати, за те несколько дней, что не видел ее, после своей смерти, разумеется, она здорово изменилась, похудела, загорела, похорошела. На некоторых женщин вдовство действует самым неожиданным образом. Неужели завела себе кого-то? Да нет, вряд ли. Не хочу даже думать об этом. Не может этого быть. Вон корни волос отросли и не закрашены. Взгляд мой сам по себе задержался на изгибе ключицы, на том, как поднималась при дыхании полная грудь под обтягивающей водолазкой. И тут чужое молодое тело, в котором я теперь застрял, меня предало. Оно отреагировало так, как, наверное, реагировали на Ирину все молодые мужские тела. Только этого мне не хватало. Стоп! Незаметно для Ирины я стянул перчатки и спрятал их в задний карман, иначе выглядело подозрительно. Потом, прикрыв стратегически важное место учебником по нейрохирургии, заставил себя сосредоточиться на ее лице, а не на груди и бедрах под узкими джинсами, и не на том, что я помнил о каждом изгибе этого тела. Но память, зараза такая, предательски подкидывала образы. Ее задранные ноги, ногти, царапающие мою спину, бесстыжие стоны. «Ты кто такой?» — повторила Ирина. Она приготовилась то ли выстрелить из зажатого в руках ружья, то ли завизжать. А может, и то, и другое вместе. И это вернуло мне самоконтроль. «Как это кто?» Сделав вид, что удивился, я моментально перешел в наступление. «А что, Сергей Николаевич вас разве не предупредил? Вы же его жена, да? Ирина Павловна?» Она опешила и вылупилась на меня с видом акулы, которую сперва выбросили на сушу, а теперь зачем-то заботливо обрызгивают мицеллярной водой с витаминным комплексом. «Ну, допустим». Ирина медленно кивнула. «Отлично, контакт установлен. Вот и ладненько. Теперь нужно закрепить». И я продолжил излагать версию, которую сочинил заранее. «Меня зовут Сергей, я аспирант Сергея Николаевича. У меня последний год обучения, а потом защита в марте примерно. Так вот, он мне дал задание скопировать данные для того, чтобы мы их статистически обработали, определили корреляцию, построили диаграммы и вставили в наш отчет. Пока мы этого не сделаем, отчет сдать не сможем, и нам не закроют грант. А если грант не закроют, основной денежный транш получить мы не сможем. Это же несколько миллионов долларов, понимаете?» Только я закончить не успел, потому что уехал в экспедицию на Тибет. Я изобразил смущение безалаберного аспиранта, который прошляпил все сроки и теперь отчаянно боится получить нагоняй от шефа. А сейчас я уже вернулся, и так как до послезавтра, точнее, даже до завтра, мы должны это все сделать, сразу же отправился к шефу, домой. Он мне оставил свои запасные ключи. Вот. Сделав паузу, я взглянул на Ирину, вроде слушает. Ладно, продолжу. Ну, я и зашел, включил комп, ввел пароль, мне Сергей Николаевич дал, а сейчас начал вот скачивать данные. Сейчас подгружу все и пойду дописывать свой кусочек отчета, чтобы как раз в срок успеть. Надеюсь, что получится. Ирина заметно расслабилась, а я печально вздохнул и заговорил так сбивчиво, как может только настоящий аспирант, попавший в двусмысленную ситуацию. Я просто подумал, что так как Сергей Николаевич мне никаких сообщений не прислал, никакой отмашки на отбой не давал, задание в силе. Понимаете, Ирина Павловна, там же наши соавторы по гранту сидят и ждут, когда мы сдадим свою часть. Иначе этих денег ни мы, ни они, никто не получит, а деньги-то большие. Отметив, как при этом у нее алчно зажглись глаза, я пожал плечами. Вы не подумайте, я ничего здесь не трогал. Все аккуратно. Прошел сразу в кабинет и вот сижу, скачиваю. А это что у тебя в руках? Глаза Ирины опять подозрительно блеснули, но ружье она в сторону отложила. Правда, недалеко. Чтобы было под рукой, если что. Что ты там прячешь? К этому моменту мой предательский орган, к счастью, угомонился. «А, это!» — показав ей книгу, я улыбнулся и продолжил говорить в той же немного нескладной манере. «Так это учебник по нейрохирургии. Советский еще. Просто Сергей Николаевич сказал, чтобы я посмотрел его, потому что это же старый учебник, и здесь есть одна методика, которую сейчас в современных монографиях интерпретируют немножко по-другому. Вот он подчеркнул для меня карандашом. Видите?» Я раскрыл книгу на той странице, где была закладка, и показал густо исчерканные страницы. «И вот я должен...» Когда буду делать отчет по гранту, включить туда вот эти все выписки, что Сергей Николаевич отметил. «Не поняла. Ты что, собираешься забрать книгу себе?» — нахмурилась Ира. Я мысленно хмыкнул. Она всегда была скуповата. Но тогда мне казалось, что жена просто рачительная и домовитая. «Нет, нет, возьму на время, на пару дней буквально», — покачал головой я. «Только напишу отчет, ну, свой кусок отчета. Мы же его в соавторстве с другими научными институтами делаем, поэтому все должно быть образцово-показательно. А потом сразу верну Сергею Николаевичу». Так он сказал. «Он же мне часто свои книги для работы дает. И всем остальным аспирантам тоже. Не только мне, конечно же». Я посмотрел на Ирину максимально сконфуженным взглядом, и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Только не знаю, почему он меня не дождался и не отвечает на звонки. Я несколько раз пытался дозвониться. Он что, в экспедицию уехал, да? В Гватемалу?» «Сергей Николаевич умер», — бесстрастно сказала Ира. Я рухнул в кресло, закрыл лицо руками и изобразил полуобморочное состояние, словно эта новость потрясла меня до слез. «Как?» — сказал я и схватился руками за ворот, словно мне нечем дышать. «Как? Как же это так?» «А вот так. Да что говорить, он уже старый был», — отмахнулась она, словно от малозначительной детали, и перевела разговор на более важную и животрепещущую на ее взгляд тему. «Послушай, как тебя там, Сергей, а? Грант?» «Деньги за грант когда переведут?» «Если я успею сдать материалы, то на следующей неделе, плюс-минус два дня. Там же за граница, сами понимаете». Ирина понимала, но этот вопрос был для нее самым важным, поэтому она продолжила допрос. «А куда деньги придут?» «В смысле, куда?» — — включил дурачка я. — Сюда. — На какие счета придут деньги за грант, я спрашиваю? — свирепо уточнила Ирина, глядя на меня с раздраженным нетерпением. — А, и это! — с лучезарным видом от неожиданного озарения кивнул я. — Ну, мы же подавали реквизиты. Там, на сайте, ну, где заявку на грант регистрировали. В смысле, банковские реквизиты. Вот туда и придут. — То есть на расчетный счет Епиходова? — задумчиво нахмурилась Ирина и поджала губы. Она барабанила по крышке стола пальцами, а я прямо видел, как под ее черепной коробкой происходит мыслительный процесс. — Ну да, — подтвердил я, искоса поглядывая на экран компа. Проклятое копирование данных застыло всего на 35%. Надо еще позаговаривать зубы и срочно валить отсюда. А то Ирина, она же не дура далеко, рано или поздно расколет, чего я тут околачиваюсь. Но пока что Ирину заботило совсем другое. — А изменить номер счета можно? — торопливо поинтересовалась она и попыталась скрыть жадный блеск глаз. Правда, справилась плохо и неубедительно. — Конечно, можно. У нас часто бывает такое. Иногда и счета меняются, и сотрудники выезжают в разные страны, открывают там другие счета, к примеру, местные. Ну и в экспедиции тоже ездят, вы же сами понимаете. Поэтому, если у Сергея Николаевича, ой, простите, у вас изменился счет, то давайте его мне. Я пока отчет же еще не отправил, вечером на сайте все поменяю. А то, когда отчет примут, там возможность редактировать закроют, и все». Я аж сам собой восхитился, никогда не думал, что так достоверно умею врать. Старик Станиславский прослезился бы от умиления. «Да, да, да, счет изменился», — затараторила Ира и начала быстро щелкать в своем телефоне. Очевидно, искала в Сбербанк онлайн выписку с реквизитами. Я терпеливо ожидал, внутренне торопя гадское скачивание, чтобы быстрее. Оно вообще что-то застопорилось. Уже пару минут как на 49% застыло. Вот, нашла. Наконец, после продолжительной паузы, сказала Ирина, затем посмотрела на меня и поморщилась. Слушай, а давай я сейчас тебе перешлю. Какой номер? Ты в телеге есть? Погодите, а вы не можете это сразу распечатать? Показал я пальцем на принтер в углу. Просто там же нужно расписаться. Требования такие у них сейчас. Стандарты. — Что за стандарты? — нахмурилась Ирина. — Так, международный грант же. Там нужно будет скан с вашими реквизитами приложить. Нагнетал я, твердо зная, что она понятия не имеет обо всей этой кухне. Иначе нельзя. Втюхивал я ей это не потому, что такой замечательный врун и вошел во вкус, а потому что категорически не хотел оставлять ей свой номер телефона, чтобы она меня потом, если что, не отыскала. А в том, что искать меня она в какой-то момент бросится, сомнений не было. После того, как деньги не придут. Ирина заглянула мне через плечо, убедилась, что я действительно скачиваю массивы данных, и успокоилась. Наука ее интересовала очень мало. Больше, как оказалось, воображение женщины возбуждали мои деньги, поэтому с этим вопросом мы разрулили быстро. Я скачал на жесткий диск почти все, что было в компьютере, кроме системных файлов, на что ушло где-то часа полтора. Надо отдать должное Ирине, она мне даже один раз кофе заварила, правда, не молотый, а растворимый. Видимо, не захотела заморачиваться. Этакий жест гостеприимства в расчете на будущий транш. — Ирина Павловна, я все, закончил! — крикнул я. Ирина вошла в комнату, и я понял, что встать из-за стола теперь не смогу. На ней был тот самый облегающий шелковый халатик, который я купил ей прошлой осенью в Люксембурге. Я страстно любил свою жену, но со временем огонь немножко подуспокоился, и я уже не так яростно реагировал на ее формы. Но вот тело Сергея, хоть и разваливающееся из кучи болячек, оказалась совершенно не готова к внезапному гормональному взрыву. Похоже, после первой вспышки вожделения, которую я пригасил переключением внимания, организм ответил двойным ударом. Да таким, что пробудилась система и обеспокоенно сообщила. Острая фаза сексуального возбуждения. Зафиксировано резкое повышение уровня тестостерона и дофамина. Усиление кровотока в периферических сосудах. Активация симпатической нервной системы. Плюс 5 часов к продолжительности жизни. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 28 дней. Я моргнул, перечитывая строчки. Постойте-ка. Прибавка целых 5 часов? Заодно только вожделение? А что же будет, если мы с нею дойдем до постели? Словно объясняя и доказывая мне правильность прогноза, система развернула объяснение. Внимание! Положительная динамика. Причина улучшения прогноза – потенциальная нормализация гормонального фона. Секреция тестостерона стимулирует. Синтез белка и восстановление мышечной ткани. Улучшение инсулиновой чувствительности. Повышение плотности костной ткани. Активацию метаболических процессов. Дополнительный фактор. Выброс эндорфинов снижает уровень кортизола, что замедляет дегенеративные процессы. Примечание. В условиях критического истощения организма даже краткосрочная гормональная активация оказывает положительное влияние на прогноз. Рекомендуется поддерживать регулярную сексуальную активность для оптимизации восстановительных процессов. Пока я витал в облаках, Ирина холодно улыбнулась и раздраженно, даже не пытаясь скрыть эмоции, воскликнула. «Да неужели? Правда закончил? Не прошло и 2 часов». «Полтора», — машинально поправил я. Ирина комментарий оставила без внимания и лишь выжидающе на меня посмотрела. «И вот как мне сейчас встать перед ней в таком состоянии?» «Что-то еще?» Не выдержала она моего молчания. «Да», — решил я ковать железо, пока горячо. Пользуясь народной мудростью, если не можешь победить, возглавь, я добавил. «Ирина Павловна, вы же теперь вдова?» «И что?» — невольно поморщилась она, видимо, еще не привыкнув к новому статусу. «Значит, теперь свободны?» — расплылся я в глупой улыбке недотепы ботана. — Чего? — сердито фыркнула она и вдруг весело рассмеялась. — Запал, что ли? Ой, не могу! Запал он! — Ну, а почему бы и нет? — усмехнулся я, стараясь взять себя в руки. — Вы такая красивая! Я выразительно красноречиво посмотрел на ее грудь, подумав. Эх, столько денег за эту грудь в свое время пришлось отвалить. — Очень красивая! — уточнил я и аж причмокнул. Не то чтобы я на что-то надеялся, но эта клоунада меня развлекала и даже интриговала. Отсмеявшись, так что аж слезы на глазах выступили, Ирина сказала: «Иди-ка ты, аспирант, отсюда, по-хорошему говорю». Почему-то от этих слов у меня на душе стало теплее. Неужели любила-таки меня? Или чтит память умершего мужа, блюдет себя? Но следующие ее слова окончательно развеяли все иллюзии. — Ты на себя в зеркало когда смотрел, мальчик? В пионерском лагере еще? Я промолчал. — Ты бы прежде, чем на женщин засматриваться, собой занялся, аспирант. Что, решил, раз место профессора освободилось, можно попытаться? Авось на безрыбье и так сойдет. Она зло хохотнула и обидно бросила: «Альфонс!» После этого у меня аж в глазах потемнело, но зато возбуждение окончательно прошло, и я уже смог нормально встать из-за стола. «Благодарю за содействие, Ирина Павловна», — сказал я бесстрастным голосом. «Всего хорошего». «Погоди!» — рявкнула сзади Ирина, но, видимо, осознав, что совсем уже перегибает, чуть смягчила формулировку. «Не обижайся, Сергей. Пойми, У меня все-таки муж недавно умер. Я в трауре, эмоции. Но, судя по ее взгляду, горем там и не пахло. Тем временем она торопливо продолжала, пытаясь сгладить бестактность. Ну да, вдруг аспирант обидится, и деньги потом на ее счет не придут. Думаю, на следующей неделе, когда главная часть траура пройдет. Завтра 9 дней, хлопоты, а вот потом мы с тобой вполне можем куда-нибудь сходить. Так вот, почему она вернулась раньше. Впрочем, неудивительно, что я об этом не подумал, учитывая, что даже нормальных похорон у меня не было. Хотя, стоп, нет, не из-за этого она вернулась. Какие 9 дней? Это она просто сейчас делает вид, что ей не все равно. Но я все равно изобразил воодушевление и восторг, хотя на душе было ой как муторно. «Конечно! Можно я к вам после 20-го загляну? Как раз и с грантом все понятно уже будет, и денежки получу. Будет на что в ресторан сходить. Или даже в аквапарк». От перспективы сходить в аквапарк с жирным Серегой у Ирины аж глаз задергался. Но она взяла себя в руки и улыбнулась. «Ну, конечно, я буду ждать. Да-да, буду очень-очень ждать». После этого с милой улыбкой и уверениями в обязательном будущем походе в аквапарк, и не только, она вытолкала меня из квартиры. Дверь захлопнулась, и у меня аж руки затряслись от негодования. Причем больше возмущало то, что она нынешнего Серегу вот так уничижительно восприняла, а не то, что сразу же после моей смерти согласилась, пусть и лживо, сходить на увеселение с первым попавшимся парнем. В общем, странные у меня в голове мысли крутились, признаю, но в ушах до сих пор звенели ее насмешки. Ну, ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я теперь чисто из принципа сделаю из Сереги такой эталон, что ты, Ирка, будешь за ним бегать, аж из халатика выпрыгивая. И когда я тебе то же самое скажу, посмотрим, что ты почувствуешь. Немного утешив себя таким мстительным планом, я злобно спустился вниз, прошел мимо задремавшего вахтера и выскочил на улицу.